Глава 9. Эрика. «Мы не можем туда ехать», — осипшим от пережитого стресса голосом шепчу я, обращаясь к незнакомому мне агенту, облаченному в белую кондору и куфию в красную шашечку. Очки со смоляного цвета стеклами скрывают половину лица оперативника, и я могу наблюдать лишь за нижней. Губы мужчины мгновенно превращаются в тонкую линию. Его напарник, что сидит на пассажирском сиденье спереди, резко разворачивает корпус в мою сторону и снимает очки, не удосужившись при этом представиться. Хотя мне плевать, как зовут обоих агентов, важно одно — заменить рассекреченный временный штаб как можно быстрее. «Мисс Доусон, правильно я вас понимаю, что вы выдали координаты безопасной точки посторонним лицам?» — хлестким отчитывающим голосом произносит мужчина. «Да», — тяжело выдохнув, каюсь я, ощущая, как мощный поток крови приливает к лицу, заставляя кожу гореть от испытываемого стыда. «Я...» «Какого черта, агент Доусон?» — разъяренно выплевывает агент, выждав красноречивую паузу, во время которой все пространство Глентваген пропиталось вибрирующим напряжением. «Кит Мэйн, первый сержант второй оперативной группы». Нервно перекатываю между пальцами каждую бусинку, нанизанную на шелковую нить, прекрасно осознавая, насколько серьезный разговор со Смитом ждет меня по прилете в Нью-Йорк. «Вы понимаете, что из-за вас нам придется менять план операции и подвергать риску не только себя, но и поставить под угрозу вопрос национальной безопасности?» «Я понимаю», — перебиваю Мэйна, — «губы искусаны в кровь, но причиной тому далеко не горячие поцелуи Престона, а состояние аффекта, в котором я пребываю. Пустые разговоры и обсуждения совершенной мной ошибки сейчас ни к чему не приведут. Нужно менять план, а за свой длинный язык я понесу ответственность уже на территории США. Но сейчас туда нельзя. Должен же быть запасной вариант. Пожалуйста, скажите, что он есть». Почти с мольбой в голосе прошу я, стараясь не опускать взгляд, когда сержант раз за разом испепеляет меня яростным взором. «Почему вы проболтались, мисс Доусон? Вас подвергали пыткам?» Ожесточенным тоном интересуется Кит, и боковым зрением я замечаю, что он вбивает другие координаты в навигатор и прокладывает нам новый путь по бескрайней пустыне, где мы оказались, покинув пределы каменных джунглей Кабуса. «Потому что я дерьмовый агент!» С раздражением признаюсь я, сдерживая слезы с нежным комом, вставшие поперек горла. «Я не создана для этой работы», добавляю шепотом. «И для тебя я не создана». Произношу так, чтобы никто не слышал, сжимая в ладони пропитанные энергией Джейдена кольцо и четки. Это трудно объяснить, но подушечками пальцев я ощущаю исходящее от двух сплетенных в одно наших реликвий тепло, схожее с жаром его тела. Машина резко разворачивается на плоской песчаной пустоши, меня стремительно заносит на правый бок. Я настолько обессилена, что мне хочется упасть на пол автомобиля и свернуться в позу эмбриона, лежать там до тех пор, пока боль, разрывающая грудную клетку, не утихнет, если это вообще когда-нибудь случится. «Вам повезло, агент Доусон, что носителю необходимой нам информации требуется срочная медицинская помощь, и так или иначе мы вынуждены менять направление вне зависимости от вашей потрясающей способности рассекречивать конфиденциальную информацию. Мы едем в штаб на границе?» Озвучиваю свою догадку вслух. «Но там нас быстро найдут». Нервно сглатываю, прекрасно понимая, что выехать из Анмара мы должны как можно быстрее. Каждый час, каждая секунда на счету. Я не знаю, кем могли быть те люди, закинувшие в номер отеля гранату. Полагаю, что вариантов всего два. АРС или люди Видада, не рассчитавшие силы и попавшие в своего хозяина. Второй вариант выглядит довольно глупо, но если это были агенты АРС, то почему они дали нам уйти сейчас? За это время я несколько раз обернулась назад, старалась прислушаться к звукам извне и поймать шум от крутящихся вертолетных лопастей, но все было тщетно. Нас никто не преследует, за нами никто не гонится, по крайней мере, пока. Да, придется перенаправить вертолет в штаб, о котором АРС неизвестно. У нас есть 24 часа, чтобы покинуть эту землю, а может и меньше. «Возможно, времени совсем нет», — заключает Кит, и резко замолкает, но я и без лишних слов понимаю, что ситуация вышла из-под контроля не только из-за меня, но и из-за пострадавшего Видада, который нужен ЦРУ живым ровно до тех пор, пока не передаст бесценную информацию, в которой заинтересован не только Джейден, но и ЦРУ. Информацию, из-за которой я стала приманкой в этом задании. Черт возьми, какая же я дура, вечно жаждущая спасти мир. Только сейчас ко мне приходит осознание того, что Джейден имел в виду, когда сказал, что я не создана для этой работы. Женщина не должна решать вопросы борьбой, войной, через пепел и агонию, и я сама понимаю, что в действительности никогда не хотела быть такой, какой меня создали в подростковых лагерях ЦРУ. Главной целью моей жизни я считала помочь людям, в особенности потерянным девушкам и несчастным детям, и, возможно, мне стоило найти другой путь по достижению своей мечты и миссии, добрый, светлый, мирный путь, путь которым шла, не заслуживавшая такой жестокой и несправедливой смерти, Малика. Ее история поразила меня в самое сердце, и каждое слово Джейдена об этой удивительной женщине навсегда оставило отпечаток в моей душе. Мысли о Джейдене, подобно парам ртути, проникают сквозь поры на коже, забиваются в каждую клеточку, мгновенно вспыхивающую болью. «Я же не разбил твое сердце, детка». Этот равнодушный тон, выносящий смертный приговор самому светлому и прекрасному, что когда-либо зарождалось в моей душе, я запомню надолго. Снисходительная фраза Престона не прекращает пульсировать между висков, отдается жуткой мигренью в голове, застревает острым комом в горле, оседает свинцовой тяжестью в солнечном сплетении, пропитанный ядом, отравляющий разум и душу, разбивающий все мои надежды на светлое будущее, стирающий в пыль растаявшее в руках Джейдена сердце. Каким счастьем было хранить его под толстым слоем льда, прочно защищающим главную в организме мышцу от боли, пережитых в детстве потери страха остаться одинокой, покинутой, брошенной, ненужной снова. Но, увы, я позволила ледяному барьеру растаять, заменила прочную стену на сильные ладони мужчины, единственного мужчины, которому когда-либо открывалось по-настоящему. Я позволила ему все это. Я сама. Вся наша жизнь — лишь последствия принятых нами решений. И как бы мне ни хотелось сейчас впасть в состояние жертвы и обвинить Джейдена в его долбанной лжи и лицемерии, я совершенно четко отдаю себе отчет в том, что я сама дала возможность ему сжать мою жизнь в твердом кулаке. И больно мне не от того, что он слишком сильно сжал его, наоборот, от того, что отпустил, выкинул, купил в лагере работорговцев и выбросил. Отпустил меня легко, словно не было безумных часов, проведенных за гранью космоса в потоках эйфории, словно не было горячих признаний и глубоких взглядов, обещающих темно-синих глаз. Я бы хотела тешить себя надеждой на то, что все сказанное Престоном было во имя моего спасения. Как бы не так, я не наивная идиотка, что бы им ни двигало, это не отменяет того, что Престон трахал меня, являясь женатым мужчиной. Кто я, по его мнению? Шлюха, шармута, с которой можно неплохо покувыркаться, пока есть свободная минутка. Расщепленное на куски сердце больше не ощущает тяжести и тепла от его ладоней. У меня такое чувство, будто едва уловимые нити, переплетающие наши с Джейденом души, за одно мгновение были разорваны голыми руками и испепелены дотла броском мощной гранаты, закинутой в наш номер. Ослепляющая, агонизирующая боль вибрирующим потоком заполняет меня до краев, притупляя все внешние ощущения. Лишь отдаленной частью своего сознания я понимаю, что до сих пор сижу в бронированном автомобиле и слышу голоса двух агентов, занимающих передние места в кожаном салоне «Глендваген». Я не слышу их разговор, точнее, больше не способна сфокусировать на нем внимание. Мысленно я отдаляюсь от мира все дальше, погружаясь в себя, перестаю ощущать тело, израненное колкими словами Джейдена, каждая из которых попала точно в цель, в самое больное, уязвимое место. Со мной нельзя, я жена Трика. Она тут ни при чем. Способ выманить тебя, только и всего. А выпала свободная минута, то почему бы не потрахаться? К тому же она тоже была не прочь. Классная горячая девчонка, упорно строящая из себя недотрогу и с удовольствием раздвигающая ноги, когда самой приспичит. Ты бы отказался? В какое-то мгновение инстинкт самосохранения отключает воспоминания. Я словно нахожусь в вакууме, где нет и намека на жизнь и ощущения. Лишь всепоглощающая пустота и выжженные земли на километры вокруг. Весь видимый мир превращается в размытые эффектом боке черно-белые краски, пока под веками собираются удерживаемые внутри капли жгучей кислоты. Я даже дышать перестаю. Иллюзорный вакуум превращается в тесную коробку, внутренние стены которой обставлены острозубыми колями. Каждый вдох загоняет их наконечники глубоко под ребра, по капле нарастают болезненные ощущения в груди. Мне необходимо из нее выбраться. Нужно собраться с мыслями. Не стоит делать из предательства мужчины трагедию, а их самих наделять божественными качествами. Я всегда знала весь свод правил программы «Антиразбитое сердце», пока в игру не вступили чувства, которым была не в силах противостоять. Но, видит Бог, я держалась до последнего, я отчаянно не подпускала его к себе в Нью-Йорке. И если я прямо сейчас не возьму себя в руки и не начну дышать полной грудью, кислородное голодание приведет меня к гибели быстрее, чем истекающего кровью во второй машине Видада. Меня передергивает, стоит лишь вспомнить правую сторону его лица, обожженную пламенем и окровавленную, растерзанную осколками гранаты плоть. Джейден защитил меня от подобной участи, полностью укрыв своим телом, словно щитом, в который раз рискуя собой и принимая часть удара на себя. Я должна быть благодарна ему в очередной раз. Должна испытывать клокочущую ярость, которую в красках продемонстрировала ему в момент нашего прощания. Хотела сделать ему так же больно, но не из желания отомстить. Я жаждала спровоцировать его на настоящие эмоции, проверить, насколько правдива его надменность, равнодушие, лед и холод в синих глазах. Я хотела одного, Джейден, чтобы ты больше не отпускал, не терял меня. До последнего верила, что мой герой найдет способ, и каким-то чудесным образом мы с Джейденом снова окажемся вдвоем вдали от ЦРУ и Видада в полнейшей безопасности, где он скажет, что каждое слово, обесценивающее нашу связь, гнусная ложь, сказанная во имя нашего спасения. Я бы пошла за ним, куда бы он ни попросил в тот момент. Я бы приняла его правила и силу, если бы только знала, что необходимо ему так же сильно, как и он мне. Но сейчас нет ни ярости, ни злости, ни даже ревности. Ничего, кроме разрывающей в клочья фантомной боли, сродни той, что я испытывала в тот роковой день, только в тысячи раз мощнее. Сейчас всегда болит сильнее, как бы тяжело ни было в прошлом. И самое обидное в том, что я не способна на ненависть к Джейдену. Как я могу? Сжимаю в кулаке старые четки, сделанные моими детскими пальчиками, замечая, как мгновенно белеют костяшки. По телу проходит мелкая дрожь, грудь сдавливает оковами непролитых слез. Холодок бежит по позвонкам вверх, концентрируясь в области затылка и плеч, когда я вспоминаю точеные черты лица юноши, спасшего меня от неминуемой гибели. Лицо Джейда. Нет, Джамаля. Имя мое назови. Назови меня по имени Эйнин. Лицо Джамаля в моих воспоминаниях становится все четче и четче, дыхание схватывает, четки с нанизанным на них кольцом пульсируют в ладони, мягко обжигая кожу. Я задыхаюсь, вспоминая его последние прикосновения, пропитанные отчаянием и безысходностью, жадностью и страстью, ощущаю на лице горячее дыхание Асада. Он прикасался ко мне, как в последний раз. Он прощался. Только наше. Мне казалось, что в тот момент его дыхание стало моим кислородом. Вот почему я не могу его ненавидеть. Так было бы проще, правда? Возненавидеть, забыть навсегда, выдернуть с корнем, отпустить. Но я люблю Джамаля. И это гораздо хуже. И в полной мере я осознаю это сейчас, когда понимаю, что потеряла его навсегда. Я почти не думаю о том, что мой Асад женат. Сейчас это не имеет никакого значения. Все, о чем я думаю, — его жизнь. Джейден остался там. Возможно, он уже мертв, а моими последними словами в его сторону были лишь гневные яростные обещания, которые не принадлежат мне, его Эйнин. Мне хотелось разорвать эти четки, швырнуть их ему в лицо, расцарапать надменные черты, снять лживую маску. Но вместо этого я неосознанно подношу разноцветные бусины к губам, нахожу ими кольцо и прижимаюсь к змее с ледяными бриллиантами и рубинами, инкрустирующим драгоценный сплав. «Ты жив!» Тихо произношу сакральную молитву, мысленно обращаясь к свету. Я не верю в Аллаха, но верю в высшие силы, которые существуют вне зависимости от пророков и мировых религий. И сейчас я прошу у них об одном. «Ты в безопасности, Джамаль!» Сердце болезненно сжимается от горькой мысли о том, что я не вернула ему свой оберег, не заговорила и не отдала там, пока была возможность. Гордость мне не позволила. Не осознавая свое движение, надеваю перстень на указательный палец, а четки на запястье, замечая красноватый след на нем, который Джейден оставил минувшей ночью. До места назначения мы добираемся за 3 часа и останавливаемся перед массивной пологой скалой, у подножия которой я замечаю непримечательный дом, сооруженный из серого камня, окруженный парочкой верблюдов и бедуинами в традиционной одежде кемара. У меня нет никаких сомнений в том, что это агенты под прикрытием, остерегающие мини-штаб ЦРУ, отгоняющие от укрытия посторонних и настоящие караваны. Я сижу в машине, наблюдая за тем, как неподвижного Видада выносят из соседнего Глентваген на носилках. Судя по всему, он без сознания или... Меня начинает знобить от одной мысли о том, что Видад уже мертв. Я получила уже достаточно подтверждений тому, что он ужасный человек, заслуживающий полной изоляции от общества и наказания за торговлю душами. Он — легкий шатров Махруса, но у этой убогой и бесчеловечной организации есть еще мозг и сердце. И, как я поняла, Джейдену необходимо знать, кто скрывается за этими образными наименованиями ублюдков. Мои мысли снова и снова возвращаются к Эмилии, девочке, которая, возможно, прямо сейчас проживает одни из самых жутких дней в своей жизни. И виновен в этом человек, которого я всю свою жизнь считала вторым отцом и своим спасителем. Но после того, что услышала в номере, у меня не осталось ни капли жалости к этой мрази, что смеет жить, одеваться и питаться на деньги, полученные с деятельности шатров. Твой танец на костях подходит к концу, Видад. Мне жаль лишь, что твое пожизненное заточение в тюрьме не склеит сломленные судьбы рабов. Наконец я замечаю высокую и мощную фигуру, направляющуюся ко мне. Все это время мужчина находится в автомобиле с Видадом, кандура и платок, замотанный вокруг головы и шеи Зейна, не мешает мне с первого взгляда по росту и темпу походки определить, что за мной идет Хасан. Бывший куратор открывает дверь автомобиля и, отодвинув платок с лица, останавливает на моих глазах прямой испытывающий взгляд, отвечая ему не менее долгим и пытливым взором, пока из моих губ не вырывается автоматическое приветствие. «У тебя есть хоть одно оправдание тому, почему мы провели это задание порознь, Зейн?» «Рика, главное, что ты жива. Хочу перебить его еще одной колкой фразой, начиная выходить из машины, но Зейн перехватывает мою руку в воздухе и, быстро наклоняясь к моему лицу, обхватывает скулы ладонями, с жадным остервенением впиваясь в мои губы. Они горят от отвращения и боли, но на какое-то мгновение я отвечаю ему, поддаваясь движению языка Хасана внутри моего рта. Всего лишь мгновение, после которого резко отталкиваю Зейна на дверь Глентваген, ощущая, как желудок скручивают неприятные спазмы. Я хотела, чтобы мне было приятно, чтобы я могла поступать как Джейден, целовать несколько мужчин и с каждым притворяться искренней. Не получилось. Очевидно, Престон не только талантливый художник, но и превосходный актер. «Я, конечно же, тоже рада, что ты жив, Хасан, но тебе придется многое мне объяснить», — сухо отрезаю я, мечтая о чистке зубов. «Меня нашли люди Видада, не скажу, что отдыхал все это время в 5-звездочном отеле», — поясняет Хасан, не обращая внимания на мою отстраненность, сгребает в охапку, вновь прижимая к себе. «Пройдем внутрь, Рика, здесь небезопасно. Я расскажу тебе все, что знаю». Наклоняясь губами к уху, он опускает голос ниже. «Прости, Рика, нас вычислили. Я не успел среагировать, вся первая группа погибла и...» «Я знаю. Все сделаю ради того, чтобы вернуть тебя отцу в целости и сохранности. обещает Хасан, мягко целуя меня в висок, и я вновь пытаюсь оттолкнуть его, скорее инстинктивно, прежде чем успеваю осознать, что он переходит границы дозволенного и пересекает чужую территорию. «Не надо, Зейн, не трогай. Пожалуйста. Когда мы улетаем? Я хочу сделать это немедленно, прямо сейчас, прямо сейчас. Мне нужно...» — сдавленно шепчу я, ощущая, как грудь вновь сдавливают немые всхлипы. «Успокойся, детка». «Да, детка, да». «Не называй меня так!» — слишком резко огрызаюсь я, ощетинившись, словно дикая кошка. Зейн мрачнеет, бросая на меня напряженный взгляд, по которому пытается понять, чем продиктована настолько бурная реакция на его прикосновение и уменьшительно-ласкательное прозвище. «Эрика, ты пережила сильный стресс. Я понимаю, что тебе пришлось пройти через много...» «Нет, не понимаешь», — упрямо заявляю я, в красках вспоминая о том, как стояла в шеренге связанного по рукам свежего товара на рынке работорговцев. «Нет, не понимаешь. Может, тебя когда-нибудь выставляли на аукцион плоти? Зейн, как мы все это допустили? Агенты погибли. Почему не были готовы? Почему все не просчитали? Это ошибка каждого из нас. И мы сделаем все, чтобы исправить ее, Рика. Мы на чужой территории. И именно сейчас находимся на грани серьезного конфликта, который обязаны ликвидировать, а значит, как можно скорее убраться с территории Аравийского полуострова. Ильдар в импровизированной реанимации. Вертолет уже на подходе, но пока Видат не будет готов к транспортировке, нам придется переждать. Мы чертовски рискуем, Рика. Однако вызвать еще одну группу подкрепления равносильно открытому военному вмешательству. Секретная операция вышла за границы неразглашения. Подозреваю, что АРС нас рассекретили в первые же дни. Значит, вы не вступали с ними ни в какие договоренности? Нет, первая группа была уничтожена военными АРС, сообщает Зейн. Я сглатываю образовавшийся комок в горле от очередного выстрела, ударившего по свежим ранам. Никакой совместной операции по поимке Видада? Нет, Рика, качает головой Хасан. Я задерживаю дыхание, отводя взгляд в сторону. «Итак, как ты выбрался? Когда мы оказываемся внутри небольшого штаба, представляющего собой базу с расставленными по периметру компьютерами и одной спальней с несколькими двухъярусными кроватями, я начинаю припирать Зейна к стенке пытливыми вопросами, которые помогают мне полностью удалить из своих мыслей Джамаля, по крайней мере, на время. После того, как тебя похитили, мы вместе с группой начали преследование и попали под обстрел. Мне удалось сбежать, но ненадолго». Зейн делает небольшую паузу. «В пустыне меня нашли и окружили люди Видада. И когда доставили к нему, то он сделал ЦРУ предложение, которое имело смысл, учитывая ситуацию. Видад уже был в курсе, что спецслужбы Анмара открыли на него охоту, и, имея гарантию в форме секретной информации, связанной с деятельностью шатров Махруса, он предложил сотрудничество. Видад сдает всю схему, мы предоставляем ему политическое убежище и защиту. Оставалось только вытащить тебя. Он согласился пойти на такой риск, зная, что, скорее всего, там его ждет агент АРС. Видат затребовал за свой подвиг кое-что. Интуиция в состоянии аффекта всегда работает на все 10 баллов, и я с полуслова понимаю, что на самом деле имеет в виду Хасан. И какое же, Зейн, что ты мог предложить Видаду на тот момент? С укором спрашиваю, ощущая, как сердце перебойным там-тамом стучит о ребра. Неужели я имею дело с еще одним двуличным сукиным сыном? Не заставляй меня произносить это вслух, Рика. Это были только слова. Мы бы не отдали тебя ему и... Меня? Ты предложил меня? Это отвратительно, Зейн. Рика, это только видимость предложения, предлог. Ты сама согласилась быть приманкой для Видада. Я действовал по ситуации, спасал твою жизнь. Иначе нам было тебя не вывести. Если бы мы послали другого агента, Престон ликвидировал бы тебя, поняв, что его раскрыли. А как бы ты действовал, если бы Видат забрал меня? Если бы его не ударило взрывом в том злосчастном коридоре? Твое так называемое слово стало бы моей реальностью, Зейн. Как ты смеешь прикасаться ко мне после такого признания? Я вздрагиваю, не замечая, как взмахиваю ладонями, и Зейн ловит мои запястья, пытаясь успокоить. Но я не в силах. Внутри все клокочет от гнева, когда осознаю, что для ЦРУ я такой же лакомый кусочек плоти, как и для шатров Махруса. Не то чтобы я не знала об этом, когда шла на задание. но я не думала, что меня на самом деле могут в любой момент по-настоящему принести в жертву. Все это время я считала себя приманкой, наживкой, важным звеном в задании по спасению людей, а на деле являлась дурой, которая не замечала очевидных вещей. Я все могу понять. ЦРУ действует в рамках интересов большинства и страны, но я не давала согласия работать без прикрытия и быть запасным вариантом. Успокойся, Рика. В тебе говорят эмоции. Ты себя не контролируешь в такие моменты. Какие еще эмоции? Если бы Престон не спас меня, не вывел из номера... Престон. Надменным тоном фыркает Зейн, выражая открытую неприязнь к Джейдену. Конечно, Рика. Как я мог забыть о твоем любимчике? Думаешь, он тебя спасал, глупая? Твоя смерть давно в планах АРС. Он тянул, потому что на то были причины. Он должен был убрать тебя и Видада как свидетелей. Включи свои мозги, Рика. Нет, я в это не верю. Что ты несешь, Зейн? Почему тогда я и Ильдар все еще живы? Джейден спас и меня, и этого ублюдка тоже. Почему Престон не убрал тебя? Я не знаю. Думаю, об этом лучше спросить у тебя. Зейн кидает недвусмысленный взгляд на мои ноги и бедра, и я всеми силами борюсь с желанием его ударить за невербальное оскорбление. Не кипятись, Рика. Даже такому хладнокровному наемнику, как Престон, его настоящее имя, кстати, Джамаль Каттон, весьма трудно отказаться от определенных удовольствий. Мерзким голосом подмечает Хасан и продолжает давить, удерживая в воздухе мои запястья, которые я пытаюсь освободить от его цепкой хватки. А Эльдар поспешил себя обезопасить, и Джейдену стало об этом известно. Секретную информацию отморозок передаст по частям. Первую, когда мы покинем воздушное пространство Анмара, и вторую, когда приземлимся. Какого рода информация? Это известно? Полагаю, у Видада есть доказательства связи королевской семьи и правительства с работорговлей. Что? Королевская семья покрывает деятельность шатров? Король? Засыпаю Хасана предположениями, окончательно запутавшись в этой смутной истории. Это нам и предстоит узнать, Рика, поэтому нужно как можно скорее вылететь в Штаты. Пока есть немного времени, тебе лучше поспать. Зейн отпускает мои запястья, руки безвольно опадают, лишаясь последних сил. Веки тяжелеют, и больше всего на свете я хочу побыть одна, наедине с собой и со своей болью и разочарованием во всех, кому верила. Я боюсь, Зейн. Слабо признаюсь я, обнимая себя за плечи. АРС может найти нас в любой момент. Я хочу домой, к папе и брату. Я так хочу домой, к ним. Робко всхлипываю я, с трудом позволяя себе быть такой слабой в присутствии Зейна. Все будет хорошо. Я надеюсь, ты извлечешь полезные уроки из этой ситуации и этого задания. Не стоит доверять мужчинам, которые в совершенстве обладают техникой покорения женских сердец и крутят тобой словно карманным волчком. Что ты говоришь такое? Что ты вообще о нас знаешь, Зейн? Что знаешь о настоящей любви, черт подери? Взгляд Зейна вдруг становится на редкость глубоким, многомерным. В зеркале его темных глаз я вдруг вижу отражение искреннего раскаяния и невысказанных вслух слов. Я знаю, что такое любовь, Рика. И когда я потерял тебя, я осознал разницу между настоящей любовью и мимолетной страстью. Ложь! Давай без этих признаний, Зейн! Возвожу глаза к потолку, выставляя раскрытую ладонь вперед. Не делай больше глупостей, Рика. Каттон не тот мужчина, которому стоило доверять координаты экстренного штаба и свою жизнь. И себя тоже. Ты мне не простила пару бессмысленных интрижек, а его хочешь даже теперь, когда знаешь, что в личной резиденции его ждут две горячо любящие жены. Хочешь быть третьей женой Рика? Как думаешь, это норма или же измена? И если последнее, то чем Каттон лучше меня? Что? Чувствую себя так, словно на меня вылили ушат ледяной воды. Две жены? Две? Я устал спорить, Рика. Боюсь, моим словам ты не поверишь, но с удовольствием предоставлю досье на прикрытие Престона и приоткрою завесу на часть его реальной жизни. Зейн протягивает мне небольшую папку, предварительно достав из кейса. Не осознавая, как глупо со стороны выгляжу, я быстро раскрываю папку и жадно впиваюсь взглядом в страницы, текст, красноречивые фотографии, на которых запечатлен Джейден на собственной свадьбе, точнее, на двух свадьбах. Лица его невест мне не видны из-за национального свадебного наряда девушек, но они определенно разные и сделаны не в одном помещении. Когда мой взор улавливает слова «архитектор Джамаль Каттон», частые командировки в Европу и США, буквы начинают плыть, как и весь остальной мир вокруг. Две, мать его, жены, две жены. Эти бумажки меня не волнуют. Равнодушно отрезаю вдруг я, полностью собирая всю волю в кулак, и швыряю досье в камин, который зажигают в штабе исключительно в холодные пустынные ночи. Ловким движением руки достаю из переднего кармана формы Зейна зажигалку, потому что знаю, что он всегда носит ее с собой, поскольку имеет вредную привычку отравлять себя никотином. Поджигаю и подношу ее к долбанной груди макулатуры. Мгновение, и вся жизнь Джейдена и его чертовой жены объяты адским пламенем. Я хочу покинуть это место как можно скорее. Будет лучше, если ты поспишь до прибытия вертолета. Я попробую. Наспех бросаю я и спешу скрыться в общей спальне, фактически в один прыжок забираясь на верхнюю полку одной из кроватей. В моем сердце бушует девятибалльный цунами, но я подавляю в себе все эмоции, прячу лицо в подушку и пытаюсь уснуть. И, к счастью, мне удается это сделать. За последние часы меня эмоционально вытрясли, превратили в полую куклу. Мозг просто вырубается, не в силах больше анализировать происходящее и выносить болезненные воспоминания. Джамаль, ты готов отвечать на вопросы? Голос звучит отдаленно, глухо и с многократным эхом, отдающимся в голове пульсирующей тупой болью, в висках, в затылке, давит на глаза, плотно скрытые тугой повязкой. Язык распух, в горле пересохло, металлический приторный привкус крови во рту. Понятия не имею, сколько времени я нахожусь в состоянии периодической отключки. Гул в ушах нарастает, когда я пытаюсь пошевелиться, и с правой ноздри начинает сочиться кровь, попадая на губы. По телу проходит судорога, и адская боль простреливает онемевшие мышцы. Никаких посторонних звуков, кроме прерывистого дыхания Кадера. Темнота и едкий запах пота и крови. Наручники вздрагивают со скрежетом, когда я непроизвольно дергаю запястье. Бесполезная и мучительная затея. Тело словно выросло в металлический ледяной стул. Петля стального ошейника фиксирует горло, удерживая в сидячем положении. Руки прикованы железными браслетами к подлокотникам, щиколотки к ножкам стула. «Ты же понимаешь, что отмолчаться не получится, Джамаль?» «Не на этот раз!» Словно через трубу раскатисто вещает Кадер. По моим ощущениям, Тайр находится в паре метров от меня. Стоит, не спуская с меня тяжелого взгляда, прислонившись к обитой стальными пластинами звуконепроницаемой стене. Я не помню, как меня везли сюда. Последнее, что запечатлелось в мозгу, это свирепое выражение лица Кадера перед ударом, а потом темнота. Это второе посещение полковника. Во время первого я был не в состоянии разговаривать, и пару ведер с ледяной водой не смогли исправить положение. Я вырубался через пару минут после того, как приходил в сознание, не успев сказать ни слова. Дезориентированный из-за вынужденной слепоты и частично оглушенный взрывом в отеле, голый, обездвиженный, промерзший до костей, мне не повезло оказаться на месте тех счастливчиков, которых когда-то я сам доставлял в каменные клетки, предназначенные для содержания и дознания подозреваемых. Я знаю, что меня ждет. Сопротивление бессмысленно. Так или иначе, Кадер получит все, что его интересует. Методов множество, и я не настолько несокрушим и неуязвим, чтобы пережить хотя бы половину, не сломавшись. Смельчаком быть легко на страницах книг и в фильмах. А когда оказываешься один на один в замкнутой камере с дознавателем, прикованный намертво к металлическому креслу, варианта может быть только два – признание вины или сотрудничество. «Когда они завербовали тебя, Каттан?» Наигранно спокойным тоном Кадер задает свой первый ожидаемый вопрос. «Никогда», – глухо отзываюсь я, облизывая пересохшие и соленые от запекшейся и свежей крови губы. «В Нью-Йорке?» – продолжает Кадер, игнорируя мой ответ. «Скажи мне, какова была цена? Что они тебе пообещали за предательство страны, которая дала тебе все, что ты имеешь, включая никчемную жизнь?» «Ничего», — Я сглатываю, и кадык упирается в стальной обруч, сдавливая горло. Сухой, воспаленный язык ворочается с огромным трудом, слова вылетают из губ невнятным шипением. «Мне нужна воды». «Пить хочешь, Каттан?» Ледяным бесстрастным тоном спрашивает Тайр. Я слышу, как его тяжелые шаги совсем близко. Потом раздается характерный звук открывающейся пластиковой бутылки, и прохладное влажное горлышко прижимается к моим губам. «Я не зверь», — произносит Кадер, наклоняя бутылку так, чтобы я смог сделать пару небольших глотков, и убирает быстрее, чем успеваю утолить жажду. «Что тебя не устраивало?» Снова переходит к допросу, склонившись надо мной и обдавая запахом дорогих сигар и арабского кофе. «Слишком тяжелые условия работы? Низкая оплата? Или ты забыл, где я подобрал тебя?» «Я все помню, Кадер», — негромко отвечаю я. «Я принял тебя в свою семью, отдал тебе самое дорогое, и вот так ты заплатил мне, Джамаль», — обвиняющий уверенный тон. «Отдать самое дорогое оказалось не так уж и сложно, не так ли, Тайр?» «Я не работаю на ЦРУ», — четко произношу вслух. «Все так говорят, Джамаль, оказавшись в этом кресле», — скептически говорит Кадер. Я слышу, как он потирает свой подбородок. «Но спустя пару допросов признаются. Тебе или не знать?» — ухмыляется, шумно выдохнув. Отходит от меня на пару шагов назад. «Ты дважды упустил Видада. Дважды нарушил приказ, дважды сорвал операцию. Дважды позволил предателю и преступнику уйти от наказания», — жестким тоном перечисляет он. «Факты — вещь несокрушимая, Джамаль». «Я не работаю на ЦРУ и действовал исключительно в интересах Анмара», — повторяю я. Усталость и боль струятся по венам, тело трясет в ознобе, пальцы на руках и ногах потеряли чувствительность. Липкий пот покрывает промерзшее, онемевшее тело, правая сторона лица распухла и пульсирует от боли. Мысли о туалете, голоде и жажде усиливаются. Животные инстинкты не поддаются контролю. Даже подыхая, мы помним о нуждах своей биологической оболочки. «Я несу ответственность за агентов, находящихся в моем распоряжении. Ты подставил меня, Каттан», — обвиняющим тоном бросает Тайр. «Ты посмел угрожать мне. Ты мог убить меня, или я сам мог сделать твою грязную работу», — напоминаю я. «Почему ты этого не сделал, Кадер? Разорвавшиеся снаряды и пули снайперов предназначались для запугивания или ликвидации?» «Мне известен твой уровень подготовки, Каттан. Я знал, что ты выберешься. Неуязвимый солдат, смерть бежит от тебя. Аллах охраняет тебя. Или шайтан?» Хотел бы я знать правильный ответ. В памяти всплывают потухшие, полные слез глаза Эйнин. «Или это ты, девочка? Хранишь меня в своем сердце, оберегаешь, накрывая любовью, в которой сама себе никогда не признаешься. Темнота сгущается под тугой повязкой. Я вижу, как сотрясаются и осыпаются стены нашего дома, где мог бы звучать счастливый смех, где мы могли любить друг друга и растить наших детей. Проклятый рок, разбитые судьбы, потерянное и растраченное впустую время, сгоревшие сердца и разверзнувшаяся бездна между нами. Непроходимая, черная, с кипящей лавой и едким дымом. Я обрекаю тебя на ненависть. Возвращаю данную тобой клятву. Не молись за меня, забудь. Если я смогу обмануть судьбу, то вернусь за тобой. Нет ничего, что нельзя исправить, пока мы живы». «Что он сказал тебе, Джамаль?» Сделав небольшую паузу, резко спрашивает Кадер, возвращая разговор в прежнее русло. «И это ключевой момент. Я должен правильно использовать имеющиеся у меня данные. Кадер вложил в меня слишком много, чтобы признать собственное поражение. Моя виновность – мощный удар по его самолюбию. У Видада есть информация, способная бросить тень на репутацию короля и его близкого окружения», – произношу я твердым, сдержанным тоном. «Он собирается использовать имеющуюся у него доказательную базу как страховку. Видад сольет файлы американцам, как только покинет территорию Анмара. Сукин сын хочет еще пожить на этом свете». «Что еще?» — напряженно спрашивает Кадыр. По интонации его голоса я понимаю, что он всерьез рассматривает высказанную мной версию. «Ильдар дал понять, что шатры Махруса функционируют под прикрытием и с одобрения правительства и королевской семьи. Слышу, как скрипят его зубы, как он стискивает в руке пластиковую бутылку. Вынужденная слепота обостряет слух и другие органы чувств. Я ощущаю его растерянность, гнев, ярость. Кадар понимает, что я не лгу, но не знает, как использовать меня дальше в своей нечестной игре. Что бы ни находилось в файлах Видада, я уверен, что они все повязаны. Каждый, кто обладает маломальским влиянием и властью, торговля людьми и оружием – слишком прибыльный бизнес, они не остановятся. Очень многое поставлено на карту, огромные деньги, влиятельные фамилии. Видад прав, я не могу в одиночку изменить систему. Не сразу. Чтобы получить то, что я хочу, мне придется прогнуться, склонить голову, а потом методично уничтожить каждого, кто способствовал запуску и функционированию преступной машины «Шатры Махруса». Не говорите, что я идиот и мечтатель. Я знаю, что могу это сделать. Терпение, гибкость, четко продуманная стратегия – мои союзники. У меня было достаточно времени, чтобы провести аналитический анализ, разобрать на многочисленные пазлы все события, которые происходили в моей жизни после Азамского теракта и даже до него. Я получил спорные выводы, ошеломляющие результаты, но где-то внутри я догадывался, понимал, что все не то, чем кажется. У любого действия имеется причина. Логическая подоплека, чья-то выгода или загубленная жизнь. И если я прав в своих выводах, то за мою жизнь сотни людей заплатили своими. Незнание не освобождает от ответственности. Я причастен и виновен точно так же, как и организаторы дикой расправы. Мои руки по локоть в крови, моя совесть уничтожена за годы боевых и частных заданий, а впереди новая война, и если дрогну сейчас, то проиграю. Я знаю, почему Кадыр не убил меня. Я знаю, кто мог вызвать группу АРС в столицу Кимара раньше времени. А я до хрена чего знаю, но сейчас должен сыграть роль того, кем привык меня видеть Тайер Кадыр. «Он назвал имена?» — сыплет вопросами полковник. «Нет, никаких прямых обвинений». «Он что-то говорил о премьер-министре Дамире Аль-Видаде», — конкретизирует Кадыр, заодно проверяя мою реакцию на прозвучавшее имя. «Нет, ни слова», — бесстрастно лгу я. «Предполагаю, что информация сфабрикована с целью нанести удар по кабинету министров и дискредитировать короля в глазах народа и правительственных структур других стран, посеять смуту и на почве многолетнего растущего недовольства правлением Аль-Мактума свергнуть монарха, заручившись политической поддержкой влиятельных союзников». «Кому это нужно?» «Искандеру Аль-Мактуму», озвучиваю я одну из имеющихся версий. Наследник не собирается ждать смерти короля. Ему нужна власть, трон психически нестабильного отца. В руках американцев подобная информационная бомба сможет нанести серьезный урон политике Анмара, повлечь за собой многочисленные необратимые последствия. Мы оба понимаем степень угрозы, Кадыр. «Почему я должен тебе верить?» «У меня нет причин лгать». Нет причин сотрудничать с ЦРУ и отказываться от страны, которая, как ты правильно заметил, дала мне все, что я имею. Дай мне закончить операцию, Кадыр. Я получу данные и ликвидирую Видада. Я знаю, где его искать. Без меня вам его не найти. Времени нет. Возможно, прямо сейчас они покидают Анмар. А если снова провалишь задание и упустишь его? Сделаешь то, что посчитаешь нужным. Эрика. Я просыпаюсь от оглушительного звука вертолетных лопастей. Он настолько громкий, что кажется, будто эта железная птица приземлилась прямо в тесной спальне штаба. «Рика, подъем, мы вылетаем. В Израиле пересядем на самолет». Сквозь призму остатков сна слышу решительный голос Зейна, резко сажусь на постели, свесив ноги вниз. В один прыжок касаюсь ступнями пола. «Сколько я спала? Что с Видадом?» «Почти сутки, Рика. Ублюдок пришел в себя. Пообещал позвонить связному для передачи данных, как только мы оторвемся от земли и завершит по факту обеспечение ему безопасности. Мы действуем быстро. Как только выхожу из спальни, замечаю зажатого между Китом и его напарником Видада, скованного наручниками по рукам и ногам. Его кровоточащая открытая рана промыта и зашита, но я думаю, что внешнее повреждение — лишь верхушка айсберга его бед. Ублюдок едва стоит на ногах, взгляд бегающий, потерянный, трусливый, убогий, нет ни намека на былую стать и так называемую породу, гордость. Но даже находясь в таком состоянии, Видат смеет обращаться ко мне и называть меня по имени, словно, мать его, он не является одним из организаторов синдиката работорговцев. «Что, Рика, довольна? Ненавидишь меня? Вижу, что да». Видат бросает беглый взгляд на мои сжатые кулаки, на мгновение фиксируя внимание на кольце Джамаля, сдвигает брови, в глазах появляется тяжелое, нечитаемое выражение. Я тут же прячу одну кисть руки за спину. Он нервно облизывает пересохшие губы. «Что плохого я тебе сделал, крошка?» «Ты? Жалкое подобие мужчины, Видат. Если смел прикрывать все это дерьмо по торговле людьми таким делом, как благотворительность. А была ли она, Видат, твоя общественная деятельность? Дай угадаю, ее ты подделал». Поравнявшись с Видадом, я неотрывно смотрю ему в глаза, смело высказываю трусу в лицо все, что о нем думаю. «Шармута, ты сдохнешь, когда я затолкаю свой член в твой грязный рот. Так вот оно, какое твое истинное лицо, Эльдар. Мне даже ответить на твою угрозу нечего. Настолько она в твоем положении жалкая. Не знаю, чем бы закончился этот разговор, но Зейн прерывает его тем, что берет меня за руку и выводит из штаба, провожая к вертолету и помогая устроиться на заднем сиденье. Хасан садится рядом со мной, еще пару минут уходит на то, чтобы затолкать в летающую машину обездвиженного Видада. Вертолет отрывается от земли, как только Зейн отдает приказ пилоту, а я надеваю наушники, что спасают мои барабанные перепонки от слишком громкого хлопающего звука. Уже через 20 секунд после взлета наш маленький штаб превращается в крошечную точку, в микроскопический дом размером с ноготок на моем мизинце. И, наконец, сливается с песчаными дюнами, с высоты птичьего полета, напоминающий мне океан медного цвета. «Ну, что, теперь твоя часть сделки, Видат?» решительно произносит Зейн, забирая из протянутой пилотом руки спутниковый телефон и передавая Эльдару. «Набирай номер, быстро!» На самом деле я не слышу голосов, читаю по губам. Видат выполняет приказ, после чего подносит трубку к губам. «Начинай передачу», — коротко бросает Видат сквозь сжатые зубы. 70%, остальное при повторном звонке. Короткая пауза сменяется недовольным рыком Видада. «Выполняй!» «Есть сигнал, сэр». Один из пилотов поворачивается назад, обращаясь к Зейну, и я облегченно выдыхаю, предвкушая момент, когда увижу улыбки Мэтта и Лукаса. Близкие рядом, ведерко попкорна, веселый фильм и горячая ванна — все, что мне сейчас нужно. «Мы покинули пространство Анмара и Кимара, сэр. Держим курс на Израиль. Нас ждут в аэропорту». Вновь считываю очередную сводку по губам одного из пилотов, ощущая, как очередной камень спадает с души. Скорее бы сесть в самолет до дома. Но мои мечты были вновь аннулированы ровно через 3 минуты, когда пилот вновь оповестил Зейна об обстановке. «Сэр, впереди отрезок без суши. Пропала связь с аэропортом Израиля. И сигнал от связного. Загрузка завершена на 67%. Отправить в штаб-квартиру Нью-Йорка полученные данные не можем до возобновления сигнала». «Что?» На этот раз я слышу, как рявкает Хасан. Даже читать по губам не приходится. Я знаю, кто мог вырубить связь со спутниками. Страшная догадка заставляет болезненно сжаться мышцы живота. «Но это еще не все», — дополняет пилот. Бросив взгляд в окно, я понимаю, о чем он спешит доложить Зейну. Нервно сглатываю, замечая в 10 метрах от нас военный вертолет, знаменитый черный ястреб, принадлежавший АРС. «Черт, черт, черт! Нужно садиться, сэр!» «Мать вашу!» — яростно выплевывает Зейн, испепеляя взглядом встревоженного и тяжело дышащего от недавнего ранения Ильдара. «Их двое!» Пронаблюдав за взглядом Зейна, замечаю второй вертолет, ощущая, как позвонки сковывает леденящий холод. «Какие варианты?» только приземляться, иначе они ликвидируют нас в воздухе. Сохраняя железное самообладание, достойное уважения, сообщает пилот. Меня охватывает нарастающий ужас, когда мы начинаем опускаться. Никогда еще улыбки Мэтта и Лукаса мне не казались такими недостижимыми. «Как они выследили нас!» — кричит Зейн, обращаясь ко мне. Я застываю под его полным ярости обвиняющим взглядом. «Я здесь ни при чем, Хасан! Я сказала тебе все, что знала!» Отчаянно начинаю оправдываться, я задыхаясь от негодования. «Если это ты, я лично тебя пристрелю!» — шипит Зейн, резко схватив меня за горло. На глаза набегают слезы, я судорожно хватаю ртом воздух сквозь расплывающийся туман, глядя на рассвирепевшее лицо бывшего любовника, который еще пару часов назад изображал из себя любящего мужчину.